Примечание. Бихевиоризм – направление в психологии. Его приверженцы считают предметом психологии не сознание, а поведение. Конец примечания. Бихевиористский подход представляется мне безнадежным и в самых смелых его логических продолжениях, согласно которым проблему значения можно будет полностью отбросить, когда мы научимся с величайшей точностью исследовать материальные процессы, лежащие в основе процессов психических. Это был бы путь создания «финального алгоритма», в кавычках, когда состоянием мозга, наблюдаемым извне, точно сопоставляются его внутренние состояния, познаваемые в интроспекции. Имея «словарь» в кавычках таких соответствий, можно было бы запрограммировать «немыслящую машину» в кавычках, которая переводила бы на уровне самых лучших переводчиков. Но представляется весьма вероятным, что одним и тем же материальным состоянием мозга не обязательно однозначно сопоставимо определенное внутреннее его состояние. Нейтральные коды лишь на элементарных уровнях интеграции близки друг к другу. Чем выше мы поднимемся по ступеням мозговой иерархии, по уровням информационной интеграции, тем более индивидуальным становится код. И код, в котором один мозг реализует свои состояния, может совсем не походить на код другого мозга. Ведь каждый мозг является статистической системой, которая стартует после случайного начального распределения и движется по индивидуальной динамической траектории. Это рассеяние кодов приводит к тому, что материальные динамические конфигурации мозга, сопоставленные, скажем, восприятию красного цвета, по-видимому, одинаковы в мозгу у разных людей, может быть, даже людей и обезьян. Тогда как конфигурации, отвечающие внутреннему восприятию, например, тоски, столь различны от индивидуума к индивидууму, что бессмысленно говорить о каком-либо классе материальных конфигураций, которому можно было бы сопоставить как инвариант символ тоска. Кибернетика, подобно Прометею, похитившему с Олимпа огонь, хотела вторгнуться сразу в область сложнейших интеллектуальных операций, овладеть всей этой областью, пробиваясь напролом, напрямик, не следуя тому гигантскому пути, на котором нейронные формации все более позднего эволюционного происхождения наслаивались на древнее ложе промозга, унаследованного людьми еще от панцирных рыб. И кибернетике удалось поначалу автоматизировать определенные логико-арифметические операции. Окапываясь на занятом участке, она начала торопливые вылазки с захваченного плацдарма во всевозможных направлениях. Но следующие атаки уже не удались, не увенчались подобным же познавательным и практическим успехом. Первая победа оказалась только тактической, равно как и локальной, причем была совершена тяжкая, хотя психологически и понятная ошибка. В глубине души многие полагали, что уж если удалось придать автоматизм таким элитарным, в кавычках, таким трудным с точки зрения школьника или домохозяйки операциям, как операции логического исчисления, то более трудным все прочее попросту оказаться не может. Не заметили при этом, что одно дело использовать логику на основе знания силлогизмов, и совсем другое столкнуться с ней в семантико-синтаксической структуре уже у имеющегося языка. Даже мозг, пускающего слюни имбецила, который едва способен говорить и почти не понимает, что ему говорят, это мозг как система, в которой функционирует значение. С информационно-приспособительной точки зрения несравненно более универсален, чем вычислительная машина, работающая со скоростью миллиона операций в секунду. В этой книге мы говорили о ненужности технического повторения в кавычках человека. Столь радикальный тезис нуждается в оговорке. Требование создать машины, которые ведут себя понимающе, конечно, не означает, будто мы настаиваем на наделении машин-переводчиков полнотой внутренней жизни человека. Однако мы просто не знаем, в какой мере можно не додать личность машине, которая призвана хорошо переводить. Мы не знаем, можно ли понимать, не обладая личностью, хотя бы в зачатке. Мы считаем, что даже без понимания можно успешно действовать в реальном мире. Этому учит нас существование операционального языка эволюции. И потому мы рассмотрим далее различные варианты апсихической техники познания. Не представляется, однако, возможным эффективно использовать операциональный язык до конца в качестве орудия перевода в сфере языков дискурсивных, мыслительных. Либо машины будут действовать «понимающе», в кавычках, либо по-настоящему эффективных машин-переводчиков не будет вовсе. Ибо операциональность полностью сводима к отношению, тогда как мыслительный процесс, также имеющий эту черту, является к тому же еще чем-то иным. Итак, мы стоим перед длительной осадой. Не надо слушать советы тех, кто уговаривает отступить. Это пораженцы. Их в науке немало. Особенно, когда осада обещает быть длительной и тяжелой. Найдутся такие многочисленные знахари, которые станут осыпать нас заверениями, будто они открыли как раз лекарство от значения. Им тоже не следует слишком доверять. Как и в медицине, избыток лекарств против какой-то болезни означает, что ни одно из них не является по-настоящему целебным. Даже если краткого пути и нет, дорога на вершину все же есть, хотя, может быть, нам придется преодолевать ее с самого низа, с уровня самых элементарных процессов. Взять ее не штурмом, а терпеливым методическим натиском.